Ход Шикамару и успел посетить квартал Узумаки, огороженный непроходимым барьером. С самим Наруто он решил пока не видеться. Учиха Саски же был еще совсем ребенком и редко выходил с территории родного клана. Мальчик еще не познал боль потери, не пробудил свой шаринган. Он даже и не подозревал, что конец его клана близок, и что один из самых близких ему людей будет одним из главных причастных к этому. С другой стороны, Шикамару также не особо утруждался во встрече с остальным, о ком знал немало. Он решил повременить до самой академии, а там со всем этим разобраться. В конце концов, все они еще были совсем детьми. Многие из них даже не знают друг о друге. Ина не знала Сакуру, Ли не знал ни Джей Тентин, а Наруто даже и не подозревал, что однажды обзаведется множеством друзей. Маленький Джин Чоурики уже очень скоро должен был покинуть приют, уже совсем скоро начнется его новая жизнь. Но к несчастью и она, какое-то время будет наполнена одиночеством. Шикамару не раз думал об этом. Он не жалел Наруто, скорее был удивлен странным действием третьего Хокаге, или скорее, бездействием. Старик обещал позаботиться о нем, но в конце концов оставил одного. Все бы ничего, но Шикамару был уверен, наследие Наруто — это не жалкое пособие, получаемое от Хирузина. Даже запечатанный квартал Узумаки, там наверняка могло остаться что-то. В конце концов, Шикамару мог быть только разочарован этим стариком и просто не обращать внимания. В это же время, на верхнем этаже резиденции Хокаге, главный кабинет, в котором располагался глава деревни, был довольно просторным и немного пустым. Здесь был большой стол, за которым работал Хирузин, и несколько книг на нем. Всю комнату освещали пара свечей на столе и маленькая люстра на потолке. Хирузин обычно задвигал окна и не впускал дневной свет в комнату. Он любил работать в полумраке, в спокойной и тихой обстановке. На одной из стен висело несколько портретов предыдущих Хокаге, на которые иногда поглядывал третий. В одном из углов комнаты было разбросано несколько книг и свитков. В остальном же кабинет был почти пустым. За большим столом с символом деревни Листа сидел невысокий старичок в шляпе Хокаге, на которой был изображен красный кандзи огонь. Хирузин хмуро читал недавний доклад о событиях в деревне Песка и ситуации с Джин Чоурики Однохвостого. Ситуация со всеми носителями Биджу была очень важна, так что каждый Каге должен был четко знать все о них. Значит, вот как, раса, неужели это того стоило? Бедный мальчик. То, как обращались с Джин Чоурики, не было секретом. Но то, как обращались с Гаарой, совсем еще ребенком, было довольно безжалостно. Хирузин мог только вздохнуть из-за судьбы мальчика. Даже будучи Хокаге, Хирузин и сам не мог контролировать некоторые вещи. Даже даруя Наруто фамилию уже вымершего клана Узумаки, он многое не мог изменить. Он понимал, что даже фамилия Узумаки могла вызвать проблемы для ребенка. Но после исчезновения этого клана, обладать этой фамилией было уже не так опасно. Хотя бы, Наруто досталось хоть что-то от родителей. Более того, скрыть то, что мальчик Джин Чоурики, было невозможно. Теперь же, Наруто ожидает трудная жизнь. Сам Хирузин не мог позаботиться о нем, как бы он ни хотел, но это было невозможно. Он даже собственного внука то видел не каждый день. Подобное бездействие и мысли были очень свойственны третьему Хокаге, так что спорить об этом и говорить было бессмысленно. Он славился своим бездействием во многих вопросах, как с Данзо, так и с Джин Чоурики сиротой. Он сделал все, что мог. Взглянув на портрет Минато, Хирузин мог только вздохнуть. Надеюсь, все будет в порядке. Как раз в этот момент в кабинет Хокаге постучали. «Войдите». Хирузин вернулся к бумагам, а в комнату вошел темноволосый мужчина с парой заметных шрамов на лице. Чуть приподняв уставший взгляд, Хирузин спокойно спросил: «Что такое, Шикаку?» «Хокаге сама, мы закончили в Кире». «Хорошо, положи отчет на стол». Шикаку медленно положил свиток, а после, уважительно поклонившись, спокойным шагом начал уходить. «Погоди, Шикаку, я слышал о твоем сыне, как он?» Шикаку чуть улыбнулся и кивнул. «Все в порядке, Хокаге сама. Похоже, ситуация даже пошла ему на пользу. Он стал тренироваться и делает большие успехи. Но, я редко его вижу, так что немного и знаю». «Эх, понимаю». Закурив трубку, Хирузин встал с кресла и, немного похрустев спиной, прошел к окну и медленно открыл его. Когда лучи солнца пробрались в кабинет, Хирузин тепло улыбнулся и сказал: «Новое поколение растет, среди них наверняка появится много талантов». Развернувшись к Шикаку, Хирузин сказал: «По поводу Кири, оставь это Анбу, я отправлю отряд, а ты иди пока домой, Раз твоя миссия окончена, отдохни немного. Скоро нам понадобятся твои способности. Это из-за Учиха? Хмуро спросил Шикаку. Хирузин криво усмехнулся. Последние годы с ними много проблем. Но, я надеюсь, все не станет еще хуже. Со вздохом, Хирузин сел на кресло и кивнул. Ладно, еще увидимся, Шикаку. Да, мужчина кивнул и быстро вышел из кабинета. Уже за дверью, он тихо пробормотал. Надеюсь, вы правы. Эх, покачав головой, мужчина медленно отправился домой. Миссия по сбору информации в Кире была довольно долгой, он уже давненько не видел жену и сына. Часть 37. В это же время, когда солнце близилось к своему закату, в лесу клана Нара, Шикамару наконец начал приходить в себя. Парень лежал рядом с деревом, а недалеко от его головы спокойно щипал травку бурый олень. В какой-то момент, рука Шикамару начала дергаться. Животное тут же заметило его движение. Как раз в этот же момент, Шикамару резко вскочил. Ха! От этого громкого вздоха, олень дрогнул и испуганно бросился в лес. В ту же секунду, взгляд Шикамару мгновенно переместился к убегающей фигуре. Но, как только это произошло, Шикамару вдруг скривился. Ах ты ж, как ярко! Новые глаза были очень чувствительны. Зрение было настолько острым, что было трудно сосредоточиться. Свет обжигал, отчего глаза начали слезиться. Медленно потирая их, Шикамару пытался приспособиться к свету. В этот раз, тело парня хоть и изменилось, но эти изменения отличались от тех, что произошли из-за родословной клана Кагуи. В этот раз, кожа в основном не отслаивалась, скорее из Шикамару вытекло много разной жидкости, в основном из головы и глаз. Меняясь, организм что-то приобретает, но также тратит для этого энергию и в то же время что-то теряет. Система работала таким необычным образом. К этому Шикамару уже привык. Так что, ориентируясь на слух, он медленно подошел к реке и начал мыться. В какой-то момент, он наконец смог нормально видеть. Правда, это нормально отличалось от его ожиданий. Даже обычное зрение, без шарингана, было очень острым. В прошлом у Шикамару хоть и было хорошее зрение, но теперь оно стало в несколько раз лучше, это было удивительно. Конечно, получив эту родословную, он задавался вопросом, может ли он считаться Учиха? Вероятно, его чистота и сила родословной на порядок превосходит нынешних Учиха, а после принятия пилюль возможно даже сравниться с силой родословной Индры. Хотя, не стоит конечно же забывать, что Индра прямой потомок сына Кагуи, так что может он и чистокровный Учиха, но также и родственник Ацуцуки. Так что все Учиха в какой-то мере имеют дальние гены божественного клана, а вот в случае Шикамару, такого может и не быть, хотя, было сложно об этом говорить. Система была довольно непонятной в этом плане. В любом случае чистота имела немного пользы, все зависело от силы. Но и сила давала не так уж много преимуществ, как могло показаться. Тот же Шаринган не зависел от силы родословной Учиха. Даже в системе этого не было сказано. Все, что давала кровь Учиха, это хорошую совместимость с элементом огня и уникальное строение мозга. Но от силы родословной зависела только совместимость с огнем, остальное же нельзя было усилить. Так что, подняв силу родословной, Шикамару не сможет усилить техники глаз, как бы он этого не хотел. Конечно, это было бы слишком. Он уже и так получил множество преимуществ. Ополоснувшись в реке, Шикамару быстро переоделся и убрал мокрые волосы в сторону. Большая шевелюра была немного неудобной, так что парень планировал избавиться от нее как-нибудь. Обычно он не привык к длинным волосам, но оставить немного было возможно. Конечно, не такие, как сейчас. Ладно, разберусь с ними позже. Зачесав их назад, Шикамару быстро присел у дерева и с предвкушением мысленно произнес «Статус». Ему уже не терпелось посмотреть на результаты своих трудов. Он даже после получения родословной клана Кагуя не смотрел на статус, специально оттягивая этот момент. Он был просто уверен, следующий просмотр статуса должен его удивить. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 4 года. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Отсутствует. Сила: 73. Выносливость: 85. Скорость: 57. Талант: 150. Объем чакры: 105. Контроль чакры: 34. Родословная: Нара. Сила: 425%. Улучшенное владение стихией инь: 85%. Улучшенный геном: отсутствует. Кагуя. Сила: 50%. Уникальное тело плюс 5 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацумику. Эволюция: отсутствует. Учиха. сила 50%, улучшенное владение стихией огонь 10%, улучшенный геном, шаринган не активирован, элементы, стихия ветра 2%, стихия земли 30%, стихия огня 25%, стихия инь 115%, стихия ян 8%, техники, ниндзюцу, техника теневого связывания хиджуцу, стихия инь. Вот, это я понимаю. Улыбнувшись заметно выросшим показателем, Шикамару наконец был доволен. Конечно, нельзя сказать, что он достиг суперрезультатов. В объеме чакры он определенно уступал Генину, но по выносливости даже превосходил. Как уже было известно, сила родословной не распространялась на геном, а только на особый показатель, который давала родословная. У Нара это улучшение владением стихией инь, у Учиха стихией огонь, ну а у Кагуи усиление трех показателей, за каждые 10% дополнительный балл в три характеристики. Вполне неплохо, Шикамару уже был довольно близок к Генину и выполнению следующего задания с достойной наградой. К сожалению, еще несколько показателей не дотягивали, а также ему недоставало нескольких техник Е-ранга. Благодаря всем пережитым преобразованиям и получению родословной Кагуи, у Шикамару даже появилось немного совместимости со стихией Ян. Совсем недавно он понял кое-что важное в совместимости с Иньян. Главное, это то, что совместимость никак не дает пользы в накоплении чакры. Проще говоря, даже если он обрел 100% совместимости к стихии Инь, количество его духовной энергии не изменится вообще никак. Это даже не повлияет на ее накопление или скорость роста. Так что его первые мысли на этот счет были ошибочны. Проще говоря, благодаря улучшенному владению Инь, все его техники, основанные на стихии Инь, будут сильнее обычных. Это единственный плюс, вот и все. В принципе, это было разумно, ведь если бы это влияло также на количество чакры, то было бы слишком просто развиваться. В основном влияют тренировки, а на них в свою очередь влияет талант. Поэтому чакры у Шикамару не так уж много, ведь он почти и не тренировался. Только благодаря пережитым трудностям с получением сил, он совсем немного поднял свои резервы. Но это, конечно, сущие пустяки, даже у Генина чакры в раза два больше. Конечно, если не считать монстров вроде Джинчуурики. Касательно стихий, то тут был немного сложно разобраться, но Шикамару в принципе это начал понимать, прочитав парочку книг про чакру. Ну, и воспоминания также помогали. Тот же Мадара, например, обладал настолько сильной стихией огня, что без проблем мог противостоять водяным техникам десятков шиноби Альянса, и это при том, что вода по природе подавляет пламя. Это и говорит о силе стихии. Если шиноби имеет большую совместимость со стихией, это влияет на его преобразование и силу стихийной техники. Используя ее даже против того, что сильнее по природе, победит тот, кто способен к более сильному преобразованию. Ветер может и усиливает пламя, но по-настоящему сильный ветер вполне способен его затушить. Конечно, тут и чакра играла роль, без этого, конечно, никуда. Но даже куча чакры не спасет от хорошего огненного шара Мадары. Так что улучшенное владение стихией напрямую влияет на силу стихии и все, а те в свою очередь на техники, использующие эти стихии. Именно поэтому улучшенное владение Инь Шикамару не влияло на количество духовной энергии, ведь по сути, она влияла именно на ее силу, вот и все. Улучшение в процентах преобразования было не единственное, что изменилось. Два новых генома также заслуживали внимания. Как было и в описании, они с самого начала имели 50% силы, что было уже вполне достойно и давало неплохие бонусы. Даже если Шаринган и не был пробужден, Шикамару не беспокоился. С его нынешним талантом повысить количество чакры и выучить техники Е-ранга будет несложным занятием. Даже если и не получится, через год он все равно выполнит одно задание, так что 5000 очков просто дело времени. Его нынешняя сила выросла довольно неплохо и без тренировок, но, конечно, нельзя сказать, что он действительно какой-то особенный. В принципе, тот же Какаши, возможно, был сильнее его в подобном возрасте, в 6 лет уж точно. Может показаться, что Шикамару просто сидит и покупает силы, но на самом деле, он готовит основы для будущего развития. Теперь же, получив две хорошие родословные, он был вполне готов приступить к трудным тренировкам и больше не беспокоиться об очках судьбы, хотя бы временно. Любой разумный попаданец в другой мир с такой системой, так вероятно бы и поступил. Часть 38. Закончив с проверкой статуса, Шикамару сразу же отправился домой. Родословную Учиха он пока не сможет проверить. Дадзюцу еще не пробуждено, О технике огня он не знает. Хотя, вспомнив о техниках, Шикамару неосознанно улыбнулся. Пожалуй, получение шарингана даже в этой ситуации было очень полезно. Бейкуган был все еще желанен, но в получении новых техник шаринган был почти так же хорош, как система. Конечно, что-то очень редкое не удастся скопировать, но что-то простое вполне реально. Особенно в случае Шикамару, если он получит еще геномы, то даже сможет копировать особые техники. Даже встреча с Кимимару может быть очень полезной, все же теперь он также обладает геномом Шикацумику, и если Шикамару все правильно понимал, то скопировать его техники будет вполне возможно. Конечно, Шаринган все еще стоило изучить и понять некоторые вещи, да и вообще пробудить его для начала, но на этот счет у Шикамару было несколько идей. Скоро будет резня Учиха, и это может оказать неплохим шансом заполучить хоть один, но Шаринган, да и мозг самих Учиха был бы неплох для исследований. Раздумывая над этим, Шикамару сам не заметил, как вернулся домой, а когда услышал недовольный голос матери, слегка улыбнулся. Обычно Йошина недовольна только одним человеком. Вернулся, значит. Шикаку был на миссии, так что у Шикамару не было шанса изучить еще парочку техник. Теперь же это было возможно. Если отец его и не научит, то может хоть свиток какой даст. У Шикамару уже было в планах поучиться ходить по деревьям и по воде. Ну и кончено он не забывал о технике клонирования и других дзюцу и ранга. Благо все это можно было найти в библиотеке Конохи. Простые техники там вполне должны быть. Вернувшись домой к ужину, Шикамару с улыбкой поздоровался с родителями и присел за стол. Поставив тарелку сыну, Йошина недовольно спросила: «Шикамару, может объяснишь, что ты делал в лесу до самой ночи?» «Тренировался». «Хэймэм, тренировался? А как же утренняя тренировка? Тебе ее было мало. Я разрешила тебе делать простые упражнения после больницы, но не разрешала тебе изматывать себя. Чем ты там вообще занимаешься?» Прожевав рис, Шикамару спокойно ответил: «Просто метаю сюрикены». В доказательство парень достал парочку сюрикенов. «И откуда они у тебя?» — хмуро спросила женщина. «Кто тебе их дал? Вы с отцом ниндзя. Где я, по-твоему, мог их взять?» — спокойно спросил Шикамару. Он и не врал, в доме любого ниндзя можно найти оружие, если, конечно, поискать. Чем Шикамару с удовольствием занялся в свои первые дни. Шикаку чуть улыбнулся, но это не могло скрыться от острого глаза жены. «Ты чего улыбишься? Твой сын использует оружие, а ты решил поулыбаться? Может, скажешь что-нибудь? КХМ». Чуть кашлянув, Шикаку повернулся к сыну и поучительно сказал: «Шикамару, положи сюрикены на место, я куплю тебе свои собственные». Йошина резко изменилась в лице. «Что ты сказал? Но разве ему не стоит уже начинать тренироваться? 4 года как-никак, я в его возрасте уже вовсю учился». «Ты-то и учился?» — женщина фыркнула. «Кого ты хочешь обмануть? Но, хватит», — прервала Йошина, затем вздохнула. «Сынок, это похвально, что ты хочешь стать сильнее, но подумай о здоровье, ты же только выписался из больницы, вдруг это навредит тебе?» Шикамару все это время спокойно ел и не особо беспокоился о разговоре. На вопрос матери он чуть улыбнулся и ответил: «Мам, я в порядке, это просто броски сюрикенов и тренировка с чакрой». «Что еще за тренировка?» — серьезно спросила женщина. Шикамару чуть почесал подбородок и ответил: «Я прочитал в библиотеке о контроле чакры, вот и пытаюсь взобраться на дерево». «О, практика восхождения на дерево, неплохо. Есть успехи?» — заинтересованно спросил Шикаку, отчего Йошина также с любопытством посмотрела на сына. Шикамару пожал плечами: «Не знаю, я только начал, а потом кое-что случилось». «Что случилось?» — серьезно спросила женщина. «Ну, Шикамару притворно занервничал, а потом спросил: «За нами никто не подсматривает, это довольно важно». Шикаку заметил взгляд сына и медленно посмотрел по сторонам, затем кивнул: «Вроде никого». «Хорошо». Шикамару вздохнул и приготовился. Он знал, что рано или поздно он должен был показать это. Раз представился шанс, то стоило сделать это сейчас. Отец и мать вряд ли причинят ему вред, скорее наоборот. Так что показать им это было правильным выбором, во избежание неприятных ситуаций. Шикамару всегда считал доверие важной частью отношений с людьми, просто ему редко попадались те, кому можно было доверять. Но нынешняя ситуация была очень простой. Эти двое его родители, доверие к ним должно быть естественным. Так что Шикамару не мешкал и, вытянув руку, начал концертировать чакру. Как только кожа мальчика зашевелилась, Йошина чуть вздрогнула, а Шикаку напряженно начал наблюдать за изменениями. Шахахакака. Плоть на руке мгновенно расслоилась, и из отверстия показалась острая кость. Шикаку шокированно расширил глаза, а Йошина прикрыла рот рукой и резко вскочила. Все же видеть, как у собственного сына разрывается плоть, а затем из нее вылезает кость, довольно неприятное зрелище. Шикамару же только немного улыбнулся, а затем кость медленно вернулась на место. Кожа снова срослась, а мальчик продолжил кушать рис. «Это, что это?» – пораженно спросила Йошина, немного отойдя от шока. Шикаку уже был немного спокойней, он нахмурил брови и серьезно спросил. «Шикамару, как это случилось? Откуда это у тебя?» «Не уверен, я начал падать с дерева и попытался зацепиться за ветку, ну а потом, из руки вылезла кость и я смог остановить падение. Как-то так, но, что это?» «Шикаку, ты это уже видел? Это плохо?» – спросила Йошина, с оттенком страха в голосе. Мужчина медленно покачал головой. «Не уверен, что это плохо. Скорее, это просто невозможно. Насколько я знаю, то, что сейчас использовал Шикамару, уникальная способность, присущая редким членам одного клана из страны Воды. Клан Кагуя славится своим особенным нравом и жестокостью, а благодаря Шикацумику, они известны как одни из сильнейших в Тайдзюцу. Но, я просто не представляю, как он мог получить эту способность». Серьезно взглянув на сына, Шикаку спросил: «Шикамару, что еще странного происходило с тобой?» Парень тут же покачал головой: «Ничего, только глаза немного болели, и зрение улучшилось, в остальном все нормально. Боль в костях у меня была с самой больницы, но после случившегося вчера, когда эта сила пробудилась, я стал чувствовать себя просто отлично». После слов сына, Шикаку стал напряженно думать. Сначала кости, а потом и глаза. Может, именно поэтому он и попал в больницу, может это какой-то редкий геном нашего клана, но тогда почему я никогда не слышал о нем, это странно. Пока Шикаку думал, Йошина обеспокоенно подошла к сыну и погладила его по голове. «Сынок, сейчас у тебя ничего не болит?» «Нет, мам, все хорошо, я просто отлично себя чувствую, не беспокойся». Шикамару по-детски засмеялся и своей улыбкой немного успокоил женщину. Шикаку уже не был спокоен, он хотел знать причины, хотел понять, почему все так случилось. «Хаймэм, стоит, наверное, сделать несколько анализов. Думаю, Эрну-сан сможет скрыть некоторые вещи от других. Не хотелось бы, чтобы об этом узнали нежелательные личности». Шикацумику ввергало в страх многих, если Шикамару научится ей пользоваться. Чуть кивнув своим мыслям, Шикаку внутренне решил: «Хорошо, стоит проверить, не опасно ли это. Члены клана Кагуя были довольно кровожадны, кто знает почему». Решив провести несколько анализов, Шикаку сразу же рассказал об этом жене и сыну. Хоть Йошина немного беспокоилась, но она также понимала, что это необходимо. Шикамару уже был, разумеется, не против, он знал, что так случится, так что был уже готов к этому заранее. Теперь, когда он наконец посвятил родителей в некоторые из своих секретов, он почувствовал некоторую легкость. Теперь он был готов к долгим и упорным тренировкам. Еще нужно было столько изучить и столько узнать. Закончив ужин, Шикамару вышел на задний двор и вдохнул свежего вечернего воздуха. Хорошо. Чуть улыбнувшись, он посмотрел на звезды. Теперь он наконец сделал все, что нужно. Осталось только тренироваться до самой академии. Посмотрим, как все пройдет. Эти два года должны быть интересными. Чуть улыбнувшись, Шикамару расслабился. Как раз в этот момент раздвинулась дверь, и показался Шикаку. Заметив доску для сёги в руках отца, Шикамару тут же присел и стал ждать. Этот вечер был очень спокойным. Отец и сын неторопливо беседовали и передвигали фигуры. Часть 39. Два года спустя. Деревня Скрытого Листа, Академия Шиноби. Прошел ровно день после зачисления очередной партии учеников. Спустя несколько лет, среди них должны появиться несколько хороших кандидатов на становление ниндзя. Сегодня как раз наступил первый день учебы, и многие старались не опоздать. Когда весь класс собрался в аудитории, дети внимательно разглядывали друг друга. Многие из них были незнакомы, но были также и те, кто уже успел подружиться. Среди детей было мало тех, кто сидел спокойно и осматривался. Большинство просто начали знакомиться, пока учитель не пришел в класс. В это же время на последней парте сидел крупный парень в серой толстовке и растрепанными волосами, тихонько жуя чипсы. Чоуджи скучающе рассматривал толпу и частенько поглядывал на дверь, где его носит. Сказал же, что придет. Поднявшись с места, Чоуджи не спеша спустился на две парты вперед и присел рядом с парочкой детей. У окна сидел блондин с немного необычными полосами на лице, немного напоминающие усы, а рядом с ним темноволосый парень с красными пометками на щеках. Присев рядом, Чоуджи сразу завел разговор. «Привет, я Чоуджи Акимичи. Привет, я Киба. Киба Инузука, а это?» Когда оба посмотрели на блондина, тот улыбнулся и громко сказал: «Я Узумаки Наруто. Ох, ну, приятно познакомиться, парни. Чипсов хотите?» Не дождавшись ответа, Чоуджи высыпал последние чипсы себе в рот и усмехнулся. «Ну, кто не успел, тот опоздал. Хе-хе». Двое сразу бросили недовольные взгляды на толстяка. «Хаэм, Киба, а что это у тебя на лице? Да и у тебя, Чоуджи?» — заинтересованно спросил Узумаки. Чоуджи пропустил вопрос мимо ушей, а Киба начал объяснять. «Ну, у нас так принято, в моем клане, например». Пока ребята общались, Чоуджи продолжал спокойно осматривать класс. «Хэмэм, а вот и Ина». Махнув маленькой блондинке, та улыбнулась и помахала в ответ, а затем быстро начала осматривать все рядом с Чоуджи. Не найдя того, что искала, у девочки слегка погрустнел взгляд, но затем она успокоилась и продолжала общаться с девочками. Чоуджи дальше продолжал осматриваться. Он почти никого не знал, но о некоторых был наслышан от своего друга. «Хэмэм, вон та со странными глазами должно быть Хината Хьюга, а та розоволосая Сакура». Продолжая осматриваться, Чоуджи недовольно пробормотал: «Где его носит? Уже скоро учитель придет». Остановившись еще на любопытном персонаже, Чоуджи сразу понял, кто это. «Учиха Саске? Ха, Шикамару был прав, я сразу его узнал». Темноволосый мальчик с довольно смазливым личиком сидел спокойно на первой парте и почти не двигался. У мальчика был любопытный взгляд, но он не был особо общительным, поэтому тихо сидел в одиночестве. В этом он был, пожалуй, не единственный. Хотя, были, конечно, и противоположности. «Я стану Хокаге!» — закричал Наруто, подскочив со стула. «Хе, ты та? Да не смеши меня! Тебе бы сначала академию закончить!» — фыркнул Киба. «Ха, закончу, не сомневайся». От ругани этих двух у Чоуджи начал болеть голова. Уж сильно он привык к спокойным тренировкам и не особо шумной компании. Более того, проведя 2 года с Шикамару, Чоуджи заметно изменился не только внешне, но и внутренне. Даже в 6 лет он уже думал почти как подросток, поэтому компания этих детишек немного его смешила. Хотя не все дети шиноби ведут себя на свой возраст, здесь определенно большинство не мыслили как 6-летки. Большинство шиноби уже в 12 лет считаются взрослыми. Чоуджи был наслышан о Наруто от Шикамару, который контактировал с этим блондином, так что хотел убедиться, каков этот парень. Но оказалось, что он довольно крикливый тип. Чуть вздохнув, Чоуджи продолжил ждать друга. Хоть они и прибыли в академию вдвоем, но Шикамару был вызван по каким-то причинам к директору. Конечно, Чоуджи не особо беспокоился, он точно знал, что для Шикамару подобное вообще не проблема. Более того, ему даже в академии то учиться не нужно, с его-то способностями. Как раз в этот момент дверь в аудиторию медленно распахнулась. Множество любопытных взглядов мгновенно были брошены на вошедшего, но Чоуджи только вздохнул и с интересом посмотрел на мужчину. Все же это его первый день, он тоже слегка нервничал. В кабинет вошел высокий молодой мужчина с заметным шрамом на лице, тот горизонтально пересекал его нос. На нем был надет стандартный жилет Чоунина, а на лбу красовался протектор деревни. Пройдя в середину кабинета, Ирука остановился и осмотрел класс, убрал руки за спину и громко сказал: «Приветствую, я ваш классный руководитель, Умина Ирука. Сейчас я назову ваши имена, и мы познакомимся». Слегка улыбнувшись, мужчина поднял журнал и стал по очереди называть имена студентов. В это же время, в другой части академии, в небольшом кабинете, за деревянным столом сидели несколько человек и что-то обсуждали. Во главе стола сидел Хирузин, а рядом с ним невысокий старичок в панаме. Этот старик был директором Академии Шиноби почти с самого ее основания, но его возраст давал о себе знать, он был даже старше 3-го Хокаге. Прямо перед этими двумя сидело двое, невысокий темноволосый парень и мужчина с парой шрамов на лице. За последние 2 года Шикаку не особо изменился, а вот Шикамару чуть подрос и стал немного крупнее. 2 года тяжелых тренировок закалили его тело, и он не выглядел уже как обычный худощавый ребенок. Он был одет в ту же темную рубашку с парочкой расстегнутых пуговиц сверху и черные бриджи. Единственное, что изменилось, это его обувь и бинты на руках до самых локтей. Руки и ноги были перебинтованы, но было заметно, что бинты чуть толще, чем должны быть. Разумеется, этому тоже была причина. Также, Шикамару теперь был коротко стрижен и избавился от типичного хвоста клана Нара, хотя его волосы так и остались довольно острыми. В данный момент, четверо обсуждали как раз ситуацию Шикамару. Итак, КХМ, чуть кашлянув, директор Тенза отдал небольшой лист Хокаге и сказал: «Думаю, для вас это не будет новостью, Хокаге сама». Старик кивнул и начал вчитываться. «Хе, ты прав, это было ожидаемо». Он ответил на все вопросы меньше чем за 5 минут и, судя по всему, это высший результат. Тенза чуть улыбнулся и сказал: «Сдать так просто выпускной тест в таком возрасте, этот ребенок и вправду гений. Если бы вы не предупредили Хокаге сама, я бы не поверил. Закончить еще до вступления, подобные шиноби появляются очень редко». Шикамару чуть улыбаясь сидел в стороне, а Шикаку гордо ухмылялся. Хирузин еще немного посмотрел на результаты, а после отложил лист в сторону. «Ладно, все это было и так понятно». Переведя свой спокойный взгляд на юношу перед собой, Хирузин спокойно спросил: «Шикамару, что ты решил? Я уже видел твои навыки, боюсь, в академии тебе нечему учиться». Часть 40. Шикамару уже ожидал подобного вопроса. Хокаге знал достаточно, чтобы понимать его способности. Секрет Шикамару было невозможно скрывать, так что Хокаге был одним из тех, кому обязательно нужно было о нем знать. Как бы он ни хотел, но в некоторых вопросах он должен был раскрывать некоторые из своих тайн. Выбор был довольно прост: либо сторона Данза, либо Хокаге. Сокрытие определенной информации может привести к неприятным последствиям. Для Шикамару же было все еще проще, с его тайнами он мог выбрать хоть и не особо надежную, но более-менее стабильную сторону. Хирузин подходил для этого как нельзя лучше. Но о способностях парня Хокаге знал по другой причине. Так уж вышло, что Шикамару продемонстрировал ему свои способности. 2 месяца назад. Резиденция Хокаге. Когда солнце уже клонилось к закату, Хирузин, как обычно, продолжал сидеть за бумагами и работать. После потери жены, на работе он стал проводить намного больше времени, чем в прошлом. Конечно, иногда, когда у старика было свободное время, он старался его провести со своим внуком, а по возможности, хотя бы раз в месяц посетить Наруто. Как раз, когда Хирузин хотел уже взять очередной отчет, в его дверь постучали. Он поднял свой уставший взгляд и спокойно сказал: «Войдите». В кабинет вошел мужчина в маске и быстро сказал: «Хокаге сама, к вам здесь». В общем, ребенок назвался Шикамару Нара. Бровь Хокаге изогнулась, и он удивленно спросил: «Шикамару, сын Шикаку?» На краткий кивок ниндзя, Хокаге удивленно почесал бороду и махнул рукой: «Тогда пускай зайдет, ММ». Кивнув, мужчина закрыл дверь и ушел. Примерно через пару секунд в дверь снова постучали, а затем в кабинет вошел невысокий парень. Когда Шикамару вошел, его взгляд быстро прошелся по всему кабинету и спустя секунду остановился на удивленном взгляде Хирузин. «ММ, мне показалось, или он проверил окружение? Какой любопытный юноша!» Чуть улыбнувшись, Хокаге спросил: «Что тебя привело ко мне, мальчик? Тебя послал Шикаку?» «Нет, вообще-то, я хотел кое о чем поговорить». «Да, и о чем же?» Хирузин заинтересованно посмотрел на парня и стал ждать. Взгляд этого ребенка чуть удивил старика, но вспомнив Шикаку в детстве, он немного успокоился. Все же гении иногда рано взрослеют. Шикамару уже в этот момент делал некоторые выводы. «Неплохо, так вот как выглядит кабинет вождя деревни, занимательно. Старик даже не кажется опасным, и не скажешь, что он опытный шиноби. Хотя хитрый и спокойный взгляд довольно примечателен». Когда Хирузин задал вопрос, Шикамару чуть улыбнулся и ответил: «Вы ведь уже слышали о моих особых силах? Ты о Шикацумейку?» «Да». На кивок Шикамару, Хирузин быстро ответил: «Я слышал. Думаю, когда ты станешь ниндзя, это пойдет на пользу деревни. Эта способность действительно устрашает. Конечно, я также надеюсь, что Шикаку тебе уже сказал, что стоит показывать ее как можно реже. Все же редкие вещи часто вызывают зависть, и как ни печально, в нашей деревне тоже». Вздохнул Хирузин. Шикамару кивнул: «Я понимаю, но я здесь, чтобы показать вам еще кое-что». «Еще?» Хирузин резко изменился в лице и серьезно спросил: «У тебя появилось еще что-то?» «Да, но я хотел бы вам это показать во время нашего спарринга. Вы не против?» Когда Шикамару задал этот вопрос, Хирузин засмеялся. «Ха-ха, парень, Ты бросаешь вызов Хокаге? Ну, не смертельный. Мне и вправду интересно, как вы сильны в тайцзюцу. О, так это поединок в тайцзюцу? Хаймэм, ну, с твоими способностями, это имеет смысл. Чуть почесав свою бороду, Хирузин резко поднялся и, посмеиваясь, сказал: «Давненько я не разминал кости, с мальцами вроде тебя я не дрался со времен академии, когда был инструктором. Но, провести спарринг с таким талантом было бы занимательно, да и для тебя полезно. Идем». Махнув рукой, Хирузин быстро подошел к двери и вышел. Шикамару не отставал. Двоим потребовалось не так уж много времени, чтобы достичь тренировочной площадки. По дороге, Хирузин успел расспросить Шикамару о семье, о тренировках и даже о планах на будущее. Многие темы старика, так или иначе, касались мировоззрения Шикамару, и может неосознанно, но Хокаге хотел выявить некоторые черты характера парня. Он хотел убедиться, есть ли в нем воля огня, даже если он все еще ребенок. Когда они все-таки пришли, Шикамару наконец вздохнул с облегчением. Он, конечно, планировал этот спарринг, но этот Хокаге оказался довольно разговорчивым. Причем Шикамару должен был быть осторожен с этим стариком и хорошенько продумывать свои ответы. Так что когда они наконец пришли, парень был счастлив. Остановившись в 10 шагах от Шикамару, Хирузин положил свою шляпу и скинул белую накидку, оставшись только в красной форме Хокаге. После чего, он встал в стойку и спросил: «Готов?» Шикамару коротко кивнул и тут же атаковал. «Ха, неплохо». Легким движением уклонившись от ноги Шикамару, Хирузин продолжил уклоняться и от остальных атак. Вшух-вшух, листва поднималась в воздух, а Хокаге так и продолжал уклоняться от всех выпадов Шикамару. Но в какой-то момент тот начал ускоряться, что заметно удивило старика. «Хаймэм, а он непрост». Хоть Хирузин и мог продолжать уклоняться, он решил наконец посмотреть на парня в деле. Бах! Первый блок ознаменовал начало серьезного спарринга. В то же мгновение из тела Шикамару вылезло несколько костей. Хирузин чуть нахмурился и сам принялся атаковать. Шикамару же в свою очередь просто решил заблокировать удар рукой, покрытой острыми шипами. Хирузин чуть усмехнулся и мгновенно исчез, оказавшись в ту же секунду за спиной парня. Бах! Удар ноги пришелся прямо правому плечу, отчего Шикамару пролетел пару метров и наконец стабилизировался. Хирузин же посмотрел на свою ногу и чуть улыбнулся. Неплохая реакция. Нога старика чуть кровоточила, и в тот же момент на правом плече Шикамару медленно скрывалась под кожу острая кость. Заметив состояние Хокаге, Шикамару только вздохнул. «Как я и думал, мои кости не так уж и опасны для вас». Хирузин снова встал в стойку и улыбнулся. «Хе, хоть я и старик, но чакрой пользоваться еще не разучился. Я всего пару раз в жизни видел обладателя Шикацумику, и только мой учитель сражался с одним из них. Но, разумеется, он использовал не тайцзюцу. Идти против обладателя этого генома с голыми руками просто самоубийство. Но есть один способ минимизировать травмы». Не дав закончить, Шикамару усмехнулся. «Контроль чакры». «Точно», старик кивнул. «Если правильно распределять чакру, то вполне можно защитить части тела, но также важны инстинкты и умения. Конечно, все еще зависит от твоей физической энергии. Ну, а еще, дело в том, что ты еще ребенок. Твоя кость оставила лишь царапину на мне, но будь ты Джонином с опытом, боюсь, мне бы пришлось тяжко. Вероятно, в тайцзюцу мне было бы не победить. Против Шикацумику использовать обычное тайцзюцу большая ошибка». Чуть махнув рукой, Хирузин усмехнулся. «Ладно, еще успеем обсудить наш бой. Мы не закончили, ты говорил, что покажешь мне что-то, может уже начнешь». Губы Шикамару растянулись в довольной ухмылке, а глаза чуть сощурились. «Тогда приступим». Хирузин улыбнулся и стал ждать следующего шага Шикамару. Тот медленно начал разбинтовывать руки, отчего старик чуть усмехнулся. Он очень хорошо знал, что скрывается под этими бинтами. «Решил таки их снять. Посмотрим, что ты покажешь мне теперь». Под бинтами оказались несколько небольших утяжелителей с закрепленными на них печатями фуин. Сбросив несколько килограмм с рук, а затем и с ног, Шикамару сразу почувствовал себя заметно легче. Веса были небольшие, но даже нескольких килограмм для его тела было достаточно, так что освободившись от них, он заметно прибавил в маневренности. Но это было не главное, что он хотел осуществить. Очень скоро даже Хокаге будет шокирован. Часть 41. Как только Шикамару избавился от утяжелителей, он не стал медлить и мгновенно атаковал Хокаге. Следующее, что он собирался применить, стоило сделать неожиданно, чтобы застать старика врасплох. Он может ожидать всякого, но то, что припас ему Шикамару, определенно должно повлиять на него. Если он и не будет шокирован, но момент удивления тоже может стать неплохим шансом нанести удар. Хирузин же не собирался быть вежливым, это был спарринг, хоть и с ребенком. Он точно знал, детей с такими навыками в 6 лет за всю историю Конохи были единицы, так что он со всей серьезностью хотел показать на его ошибки в тайбзюцу, даже если это будет немного болезненно для парня. Скорость Шикамару возросла значительно, но для шиноби уровня Каге это было все так же медленно, как и скорость простого генина. Поэтому Хирузин без труда уклонялся от ударов и старался не попадаться на костяные шипы. Те же удары, что он наносил сам, часто блокировались прочными костями. Но, каждый раз, когда бил старик, Шикамару всегда менялся в лице. Удары этого худощавого старичка были не настолько слабыми, как могло показаться. Он рассчитывал силы правильно, исходя из прочности костей Шикацумику. Поэтому каждый удар отдавался болезненной вибрацией по всему телу, а иногда отросшие кости трескались. Бах-бах-бах. Обменявшись парой десятков ударов, Шикамару совершил быструю подсечку, но Хирузин без особого энтузиазма ушел в сторону и ударил с разворота. Шикамару сместил кость в сторону и полоснул по ноге Каге, тот был лишь слегка поцарапан, а нога также летела в область головы парня. Как раз в этот момент случилось неожиданное. Все еще черные до этого момента глаза ребенка вдруг обрели ярко-красный оттенок. Как только Хирузин увидел эти глаза, он шокированно уставился на них, а скорость его атаки снизилась. Шикамару уже не терял время. Используя шаринган, парень мгновенно просчитал оптимальный путь уклонения и контратаки. Резко склонив голову в бок, кровавая полоса от светящихся глаз пронеслась следом за Шикамару. Под необычным углом он мгновенно пересек ногу Хирузин, попутно разрезав ее острой костью, выросшей из ладони. Прежде чем отпрыгнуть от ноги, он хорошенько напрягся и вонзил кость как можно глубже внутрь. В то же мгновение он оттолкнулся от нее и оказался прямо над головой старика. Хирузин быстро отошел от своего ступора. Хоть он и был поражен до глубины души, но он все еще был опытным шиноби и буквально за мгновение привел свое состояние в норму. Как раз в этом момент Шикамару проделал невероятный трюк, используя реакции благодаря своим новым глазам. Их два. Два томоэ, невероятно. Снова встретившись с этими светящимися кровавым цветом глазами, Хирузин сжал зубы и попытался разорвать дистанцию. Но именно в этом момент Шикамару прорезал его ногу с тыльной стороны и, вонзив ту покрепче в бедро, оттолкнулся и прыгнул. Неприятная боль тут же отразилась на лице Хокаге. Теперь Хирузин наконец разозлился. Как только укрепленный кулак Шикамару был готов встретиться с лицом старика, тот мгновенно был пойман крепкой дряблой рукой. Хлоп. Вся энергия и вся сила удара была мгновенно остановлена простым движением Хокаге. Шикамару же в тот момент ощутил легкий страх, он почувствовал силу, огромную силу, ужасающая чакра и невероятная физическая мощь. Он был уверен, Хирузин был способен буквально раздавать его кулак, как бы тот его ни укреплял. Не паникуя, Шикамару сразу же захотел спастись и разорвать дистанцию. Но кулак был словно в стальных тисках, а приметив легкое движение чакры противника, Шикамару точно знал, сейчас ему не поздоровится. Но даже предвидя атаку, всего за несколько миллисекунд ладонь Хирузина приземлилась на грудь парня. Все, что оставалось Шикамару, это защитить ее всеми возможными способами, используя кости. Бах! Шикамару даже не успел создать шипы, даже не успел увидеть атаки, как был мигом отправлен в полет. Бум! Снеся дерево, парень пролетел еще несколько метров, оставив после себя длинный ров в земле. Пыль и обломки дерева разлетелись в сторону, и Шикамару наконец остановился, проделав вмятину в очередном дереве. Сползая вниз, он мог только внутренне смеяться. Ха, вот это я понимаю. Даже шаринган не помог. Есть еще порох в пороховницах, старик заслуживает уважения. Лежа в куче грязи и обломках деревьев, Шикамару, вместо того чтобы быть расстроенным, радостно улыбался. Его состояние было вполне стабильным. Хирузин не пытался его убить, просто чутко повредил ребра. Но с силой Шикацумику это вообще не проблема. В это же время Хирузин шокированно смотрел на свою ногу. Та ужасно кровоточила, а в задней части бедра торчала острая и толстая белая кость. Чуть скривившись, старик выдернул кости и усмехнулся. Хорош малец, не ожидал. Вдруг что-то вспомнив, Хирузин мгновенно переместился. Оказавшись в 2 метрах от лежащего и растрепанного Шикамару, Хирузин облегченно выдохнул и, чуть прихрамывая, подошел к нему ближе. Шикомар уже в этот момент улыбался, даже несмотря на запачканное грязью лицо, его шаринган все еще был активен и, находясь в таком положении измазанный и растрепанный, его вид казался немного жутковатым, особенно со своей странноватой ухмылкой. «Да, вот это я понимаю сила, и даже без шарингана, отлично». Чуть отклонив плечи назад, Шикомару оттолкнулся от земли и быстро поднялся на ноги ловким прыжком. В этот момент Хирузин как раз подошел и с улыбкой спросил: «Ну как, вижу, ты доволен?» «А, ну, еще бы!» Усмехнувшись, Шикомару вдруг перестал улыбаться и хмуро сказал: «Старик, тебе бы к врачу!» «Ох, точно!» Ударив себя по лбу, Хирузин, смеясь, поднес руку к ране. «А я то думаю, чего мне так нехорошо!» Как только он поднес руку, ее мгновенно обволокло необычное светло-зеленое сияние. Буквально за несколько секунд, используя мистическую ладонь, Хирузин остановил все кровотечение. Закончив с собой, он поднес руку к груди Шикомару. Там была небольшая ссадина и легкое кровотечение, которое было быстро остановлено. «Эх, это была моя любимая рубашка!» Взглянув на порванную одежду, Шикомару только грустно вздохнул. «С Шикацумьяку вообще стоит ходить голым!» Отдернув руку, Хирузин кивнул. «Вот и все, твоим костям стоит только позавидовать, уже полностью восстановил повреждения. Ха, ну, переломы мне не страшны, но если потеряю конечность, то кости тут не помогут». Хирузин усмехнулся. «Ты неплохо меня ранил, а ведь тебе всего 6 лет, староват я уже». Чуть вздохнув, Хирузин резко поднял голову и серьезно спросил: «Шикомару, что касается твоих глаз, как это понимать?» Слегка улыбнувшись, парень сказал: «Я рассказал родителям, а потом решил рассказать вам. Он просто взял и появился, я не знаю причин». Часть 42. Когда речь зашла о шарингане, Хирузин осмотрелся по сторонам, а после спокойно сказал: «Это все очень необычно, ты не только пробудил геном клана Кагуя, но и Дадзюцу Учиха. Как это произошло? Как давно?» «Год назад». Хокаге кивнул и спросил: «Что послужило этому? Я имею в виду, в каких обстоятельствах он пробудился?» Чуть улыбнувшись, Шикомару ответил: «Я понимаю, что вы хотите сказать, Учиха обычно пробуждают свои глаза в особых ситуациях. В тот день я немного разозлился из-за одной неприятности, а потом с моими глазами случилось это». На самом деле Шикомару, конечно же, использовал пилюлю эмоционального всплеска. Разумеется, он не мог рассказать об этом, все, что касается системы, никто об этом не должен был узнать. Так что Шикомару сочинил эту историю и даже создал несколько подробных доказательств. Но он сомневался, что кто-то будет особо докапываться до всего этого. Он не хотел вызывать подозрения и говорить, что шаринган появился просто так. Поэтому придумал маленькую историю. Как он и думал, Хирузин не особо вдавался в подробности, а просто кивнул и спросил: «Понятно. Когда появилось второе Тамое?» «Вчера». Чуть улыбнулся Шикомару. Разумеется, он соврал. На самом деле, Тамое было сразу два, просто говорить об этом Хирузину не было смысла. Его уже и так гением обозначили, а гений, способный пробудить сразу шаринган с двумя томи в 6 лет, еще уникальней. Да и он не из Учиха, так что это уже слишком. В принципе, правда бы не повредила, но Шикомару решил это скрыть. Даже его родители не знали о двух Тамое, он также рассказал им о шарингане совсем недавно. Когда Шикомару ответил, Хирузин усмехнулся. «Так вот почему ты решил бросить мне вызов сейчас, думал появиться шанс?» «На самом деле нет, просто отец настоял, чтобы я показал вам это. Да и я сам понимаю, что лучше было рассказать вам, во избежание разных проблем с некоторыми личностями в деревне». Чуть сощурившись, Хирузин спросил: «Ты имеешь в виду кого-то определенного?» Пожав плечами, Шикомару ответил: «Кто знает, но можешь рассчитывать на меня, старик, я же шинобилиста. Просто не очень хочу на опыты или на промывку мозгов». «Ха, вижу, ты уже многое знаешь». Протяжно вздохнув, Хирузин добавил: «Раз ты знаешь некоторые вещи, то должен понимать, что стоит держать себя в руках, хотя бы до становления Чуунином. С твоим талантом времени потребуется немного. Держи шаринган в тени. Я уверен, Шикаку предупредил тебя. Но, я также предупреждаю, будь аккуратней, Шикомару. Ты важный талант деревни, и я очень надеюсь на тебя. С твоим умом ты должен понимать некоторые происходящие вещи в селении, особенно с целым кланом, для которых эти глаза многое значат». На словах Хокаге, Шикомару серьезно кивнул. «Я понимаю, старший». Хорошо улыбнувшись, Хокаге тут же спросил: «Скоро набор в академию? Что ты думаешь об этом? Возможно, я еще не решил, мне нужно еще время подумать. По поводу этого, у Шикамару, конечно же, был план, но сейчас было неподходящее время, так что он сразу решил перевести тему. Кстати, я хотел спросить еще кое-что. Старик махнул рукой, позвав парня за собой, а затем, чуть прихрамывая, начал уходить из леса. Шикамару быстро последовал за ним и продолжил говорить. Это по поводу техник, я изучил все в клане и все в библиотеке, но там нет ничего выше Е-ранга, только парочка слабых техник Д-ранга, вроде телесного мерцания. Так что я хотел спросить. Хирузин улыбнулся и перебил. Не беспокойся, у меня найдется парочка свитков для тебя. В архиве достаточно техник для генинов, хоть ты еще и не шиноби, но я могу сделать исключение, ты провел хороший бой. Конечно, твои глаза шокировали меня, не ожидал увидеть что-то такое на старости лет. Чуть улыбнувшись, Шикамару был доволен. Он как раз на что-то подобное и рассчитывал. Не только провести бой с опытным шиноби, но и получить техники, даже если они низкого ранга. Конечно, техники можно было купить в магазине свитков, но для начала стоило получить бесплатные, а уже потом решать что-то с другими. Двое шли до резиденции Хокаге недолго и общались уже более открыто. Хирузин, вероятно, еще не мог отойти от удивления Шарингану, так что не задавал особо трудных вопросов. Когда Хокаге вернулся к себе в резиденцию, Шикамару махнул ему на прощание и сразу ушел. Хирузин, в свою очередь, посмотрел ему вслед и тихо пробормотал. Надеюсь, эти глаза не принесут ему проклятия. Только бы Учиха не прознали, от них и так в последнее время проблемы. Тяжело вздохнув, Хокаге развернулся и вернулся в резиденцию. В это же время Шикамару медленно шел домой и думал. Хмм, все прошло хорошо, это радует. Скоро и вправду Академия, посмотрим, как все получится. На это задание у меня тоже есть парочка мыслей. Конечно, все зависит от старика. Если все пойдет как надо, то я получу, что хотел. Тогда наконец можно будет приступить к получению новой силы. Довольно усмехнувшись, Шикамару поправил воротник и исчез, оставив после себя парочку кружащих на ветру листьев. Возвращаясь обратно к событиям в Академии Ниндзя. Шикамару, что ты решил? Я уже видел твои навыки, боюсь, в Академии тебе нечему учиться. На вопрос Хокаге, Шикамару сразу ответил. Ну, мои навыки и вправду немного превосходят детей моего возраста. Но если я не буду учиться, то как мне завести друзей? К тому же, я наследник своего клана. Переведя взгляд на отца, Шикамару спокойно сказал. Я должен быть частью команды Инашикачо. Даже если я и сильнее их в данный момент, это традиция моего клана и как будущий глава, я должен их соблюдать из уважения к предкам. После слов Шикамару, Шикаку довольно улыбнулся, как и Хирузин. Он тоже надеялся на такой ответ. Хоть он и оценил его способности, он также верил, что сила не всегда главная. Для шиноби также важны товарищи, а где как не в академии заводить этих товарищей. Хирузин и сам был Сарутоби, и хоть его ученики и были не Инашикачо, но он также знал об их отношениях. Поэтому был согласен со словами парня, некоторые традиции стоит соблюдать. Довольно улыбнувшись, Хирузин сказал, раз ты так говоришь, то так тому и быть. Тебе всего 6 лет, в этом возрасте стоит заводить друзей, а не думать о тренировках. Сейчас спокойные времена без войн, детям стоит подольше оставаться детьми. Вздохнув, Хирузин повернулся к директору Тензе и сказал, пускай парень поучится немного, хотя бы годик-другой, а там посмотрим. Часть 43. После слов Хокаге директор кивнул, а затем Шикамару вдруг заговорил. Старик, я хотел еще кое-что спросить. Шикаку сразу же недовольно вздохнул. Шикамару, сколько тебе говорить, не называть так господина Хокаге. Хирузин улыбнулся и махнул рукой. Ничего, что ты хотел спросить Шикамару? Это касается ранга генина, я хотел бы им стать уже сейчас. Даже если не совсем официально и получить протектор, но в то же время учиться в академии. Старик задумчиво почесал подбородок, а директор и отец странно посмотрели на юношу. «Зачем тебе это, Шикамару?» – удивленно спросил Шикаку. Парень усмехнулся. «Просто хотел стать самым молодым генином и окончить академию сразу же после вступления. Неплохое достижение, правда?» «Ха!» Шикаку чуть улыбнулся и покачал головой, а Хирузин кивнул. «Раз ты так этого хочешь, то я вполне могу присвоить тебе звание генина. Что касается академии, ты уже в принципе сдал все экзамены и можешь быть выпущен. Если хочешь остаться неофициальным учеником, то почему бы и нет, но у меня есть одно условие». «Что за условие?» – заинтересованно спросил юноша. Странно ухмыльнувшись, Хокаге ответил: «Все просто, взамен ты будешь помогать мне в резиденции, мне не помешал бы помощник вроде тебя. Я уже давно думал об этом, так что решай». Когда Шикамару услышал это условие, он странно посмотрел на Хокаге. «Помощник, да? Чего это он вдруг?» Старик определенно что-то задумал. Хоть у Шикамару и были разные мысли на этот счет, но в этом не было ничего плохого. Где как не рядом с Хокаге самое безопасное место в деревне. Решив на этом, парень кивнул: «Я согласен». «Ну и хорошо», чуть улыбнувшись, Хирузин встал и сказал: «Когда закончишь в академии, приходи ко мне». Директор тоже встал и поклонился уходящему Хокаге. Шикаку поднялся следом и похлопал Шикамару по плечу. «Удачи, сынок. О, и я очень надеюсь, что ты не станешь тут никого эксплуатировать, ты понимаешь, о чем я». Вспомнив забавный разговор с отцом, о том, как Шикамару заставил детей зарабатывать деньги, Шикамару криво усмехнулся и кивнул: «Я понял, отец». «Ну и хорошо», мужчина улыбнулся и вместе с Хокаге покинул кабинет. Когда в помещении остались только директор Тенза и Шикамару, парень чуть поклонился: «Я пойду». «Удачи, парень, если что, мои двери всегда открыты». Кашлянув, старик начал собирать бумаги, а Шикамару быстро вышел. Как только парень покинул кабинет, он тут же сложил ручную печать и после тихого хлопка растворился в воздухе. В это же время во дворе академии, недалеко от академии ниндзя, в тени небольшого дерева сидел темноволосый парень, с немного дымящей в зубах сигаретой. Он читал книжку с незамысловатым названием «Исчезнувшие кланы» и перелистывал страницы время от времени, выпуская густой дым изо рта. Конечно же, этим парнем был Шикамару, точнее его настоящее тело, а не теневой клон. В последнее время ему начало нравиться их использовать. Они помогают во многих делах, а самому можно спокойно отдохнуть. Все, на что он пока был способен, это всего один такой клон. Эти ребята оказались довольно трудны для поддержания. Проблема была в количестве чакры. Если при ее недостаточном количестве создать клона, то это может вылиться в быструю усталость. Это как лишиться кучи чакры в один момент. Очень проблемно и неприятно, даже в какой-то мере сравнимо с быстрой потерей крови. Так что Шикамару больше не применял эту технику, после одного неприятного случая, когда он чуть сознание не потерял. Но теперь, когда чакры стало достаточно, он с удовольствием пользовался клонами. За последние 2 года спокойная обстановка скрытой деревни уже полностью проникла в его тело и разум. Он и в прошлом любил тишину, но здесь все было намного приятнее. Чистый запах природы заметно повышал настроение, так что сидение в тени стало для парня обычным делом вне тренировок. Хотя, когда появилась возможность, он снова вернулся к старой привычке и любил подымить сигаретку. Но он не особо стремился показаться с этим родителям. Будет трудно объясниться, да и ему было лень. Курение было уже привычкой не физической, а скорее перешло вместе с ним в его душе в этот мир. Неторопливо листая страницы, взгляд Шикамару иногда задумчиво останавливался. Читать про исчезнувшие кланы было не особо интересно, скорее, важно для общего развития. В Конохе исчезло немало кланов, а о тех, что он уже узнал, информации почти не осталось. Библиотека Конохи уже не казалась такой большой, как раньше. В какой-то момент своего чтения Шикамару вдруг оторвался от книги и улыбнулся. «Неплохо, значит, с Хокаге удалось договориться. Хотя, работа помощником вызывает вопросы». «Ху-ху». Выдохнув дым, Шикамару вдруг услышал в голове знакомый голос. «Выполнено задание, выпускник. Окончить Академию ниндзя и стать генином. Награды 5000 очков, свиток техники с класса. Скрытая награда 2000 очков, 3 техники случайного клана, случайная пилюля. ХММ, неплохо, хоть и неофициально, но я закончил ее, став генином». На это как раз и был расчет. Заметив награды, Шикамару довольно улыбнулся. Скрытая награда была выдана за быстрое выполнение, но вероятно немного снижена из-за того, что Шикамару по сути не совсем окончил академию, а все еще оставался в ней. Он и не мог сейчас этого сделать, у него было многое в планах. Остановиться ниндзя сейчас было не особо интересно, так что пришлось найти такую лазейку. Он как бы и закончил, но в то же время и не совсем. Быстро пробежав глазами по наградам, парень тут же проверил новые задания. Но, к сожалению, их не оказалось. Вероятно, задания на становление Чуунином не было. Но это также было разумно, все же задание на силу Чуунина было, Так зачем еще задание на становление Чуунином? Система не особо акцентировала внимание на рангах, возможно из-за того, что Шикамару вполне мог и не становиться Чуунином или Джонином, а вот на силе определенно фокусировка была. Просто задание на Академию было важным составляющим, а становление Генином было просто побочной целью и логичной, ведь Генином и становится после Академии. Мгновенно подсчитав новые очки, Шикамару довольно улыбнулся. Неплохо, скоро начнется веселье. 7000 дополнительных очков во многом помогут, особенно теперь, когда Шикамару накопил почти 20 тысяч. Всего 2 года прошло, а он уже успел выполнить несколько заданий. Уникальный. Пробудить Дадзюцу. Награда. 10000 очков. Случайная техника пробужденного Дадзюцу. Это задание было выполнено сразу после получения Шарингана. Для его получения пришлось купить особую пилюлю. Потому как иначе было нельзя. Как Шикамару и думал, ему не удалось создать ситуацию для пробуждения этих глаз специально. Он пытался и со скалы спрыгнуть и пообщаться с ядовитой змеей, но страх, вероятно, был неэффективен. Он не особо понимал принцип пробуждения этого Дадзюцу. В библиотеке Конохи об этом было немного сказано. Часть 44. Вспоминая некоторые моменты из манги, Шикамару, конечно же, понимал, что пробуждение этих глаз как-то связано с родственниками и переживаниями за них, ну и близкими друзьями тоже. Проще говоря, только эмоции из-за близких как-то влияют на мозг Учиха, порождая особую чакру. Но, в случае Шикамару, это было почти невозможно. Хоть он и наладил отношения с семьей, но они были для него как близкие родственники, но не родители. Слишком сложно полюбить как родителей совершенно чужих людей, даже если они заботятся о тебе. Да и у Шикамару была трудная история со своим родным отцом. Только спустя годы он полюбил его как отца, а признать кого-то другого, как нового отца, было почти невозможно. Хотя, вероятно, даже такая связь могла повлиять на глаза. Все же в какой-то степени он привязался к новым родителям и уж точно имел к ним уважение и чувство благодарности. Но даже так, он не знал, что нужно сделать, чтобы пробудить силу Шарингана. Причинять им вред собственными руками ради силы было невозможно. По его мнению, это того точно не стоило, особенно в ситуации, когда он вполне мог купить пилюлю и не беспокоиться обо всем этом. Он не настолько сильно жаждал силы, чтобы опустить настолько и причинить вред близким. Вероятно, даже среди Учиха способных пойти на такое были единицы.